Молчание – хранитель мудрости. Шутки и легкомыслие – путь человека к невежеству. А там, где невежество, нет и понимания Бога. Афоризмы аббатов. «А у него завидное самообладание», – сказал аббат. «Я наблюдаю за ним». «Да, завидное самообладание. Он не играет силой». Аббат сидел на низкой скамеечке у камина, обращаясь к стоящему за спиной Макрити, вернувшемуся с последним рапортом о Борне. Несмотря на бодрый тон, в голосе аббата звучала печаль. Уловив ее, Макрити наклонил голову. «Я тоже слежу за ним. Он не вызвал свою невесту и даже не пытался экспериментировать с великой машиной. Скажите мне, ваше преподобие, почему тогда вы не рады этому?» «Придет время, он осознает. Для сотворения чуда ему не нужны машины». «И что тогда, мой дорогой друг?» «Вы не сомневаетесь, именно он и есть тот бог, которого мы вызвали». «Без сомнения. И когда он обнаружит свою страшную силу, он придет за вами, ваше преподобие, и его ничто не остановит. Я даже не стану пытаться». «Но мы ведь остановили говорящий камень», — осмелился возразить Макрити. «Разве? А может, он отвернулся, увидев другую цель существования?» Макрити закрыл руками лицо. «Ваше преподобие, когда мы прекратим эти ужасные вторжения в область, куда не имеем права ступать?» «Не имеем права? Когда мы остановимся?» Макрити опустил руки, открывая покрасневшие от слез глаза. «Нас теперь остановит лишь полное исчезновение». «Но почему? Почему?» «Потому что мы ступили на этот путь, мой дорогой друг. Он только начинается. Это еще одно значение открытия. Взгляд на то, что существовало всегда, без начала и не имея конца. Мы обманываем себя, понимаешь? Берем отрезок вечности и начинаем рассматривать, приговаривая. Взгляните, вот он начинается и вот заканчивается. Но ведь это говорит наша ограниченность.